Глава 20. Медленно спускаясь по ступенькам, Соня не отводила взгляда от глубоких глаз своего мужчины. Вокруг них находилось множество людей, ожидавших ее выхода. Но девушке казалось, что есть только он, манивший к себе. Фотовспышки освещали ей путь, ведь репортеры известного журнала были приглашены специально, но лишь на начало вечера. После они уедут и останутся только специальные гости – оборотни. Среди этих гостей находилась и Сара, которую привезли к ним вчера. И как только она выдержала эти 3 дня дома, где нет возможности как можно больше разузнать об оборотнях. Соня улыбнулась, вспоминая, как та своими вопросами замучила не только Дрейка, но и каждого попавшего ей на пути. Единственным, кто нормально перенес ее допрос, был Ян, но только по 2 причинам. Первое. У них были в чем-то схожие характеры, поэтому они с легкостью нашли общий язык. А вторая заключалась в том, что Соня отметила каким-то отстраненным, погруженным в свои мысли был Ян, и она понимала, кто стал причиной этого. Ее сестра выбрала на вечер изысканное платье черного цвета со словами «А у бедной родственницы нет денег на такой наряд», бесцеремонно одолжив тот у Сони. Но, зная Сару, можно было сказать, что девушка забрала наряд навсегда. Соня не жалела об этом, тем более, что она не особо любила черный цвет, а младшенькая выглядела в нем просто восхитительно. Сама же Соня выбрала платье, которое вчера ей подарил ее необычный муж. И пускай она говорила ему, что с его помощью ее гардероб ломится от новых нарядов, но когда открыла коробку, то замерла от неописуемого восторга. Изумрудного цвета платье было сшито специально для нее известным дизайнером. Мягкий шифон, сделанный в виде широкого пояса, струящегося вниз по ноге к полу, прекрасно сочетался с благородным атласом, из которого было сшито само платье. Глубокий вырез на спине заставлял Соню краснеть, словно школьницу, а его верх переходил в широкие бретельки, которые соединялись на шее и были украшены золотой вышивкой ручной работы. Еще в одной коробке, в дополнение к нему, находились туфли, украшенные золотой нитью, а в маленькой, как уже догадалась Соня, золотые украшения, сережки и небольшой браслет с переплетенными буквами «С» и «Д». Ее сестра просто выдохнула «Вау!» и быстренько удалилась из комнаты, а Соня, повернувшись к своему мужчине, лишь тихо промолвила «Не нужно было». В ответ он подошел к ней и нежно прикоснулся пальцами к ее щеке. «Ты прекрасна, и я хочу, чтобы все видели это, знали, чья ты и кому принадлежишь». Соня открыла рот, чтобы возразить, но он мягко прижал палец к ее губам. «Знали, кому принадлежу я». Щеки девушки зарозовели от жарких воспоминаний. Спускаясь с последней ступеньки, она не отводила взгляда от мужа, понимая, что сейчас не время для таких воспоминаний. А Дрейк, не сводивший с нее глаз полных восхищения, как будто догадался, какие мысли блуждают в ее голове, и озорно подмигнул своей паре. И это стало очередным напоминанием того, почему она сдалась этому волку. Стоило ей подойти к мужчине, он нежно взял ее руку, поднося к губам, а потом повернулся к гостям. «Познакомьтесь, это моя жена Соня Белл, женщина, укравшая сердце страшного злого волка». Журналисты засверкали фотоаппаратами, улыбаясь его шутке, и лишь оборотни понимали истинное значение этих слов. Когда череда бесконечных интервью и снимков закончилась, и репортеры были выпровожены за двери, Дрейк подвел ее к отдаленно стоящей группе из 3 мужчин. Этих неописуемых красавцев нужно было спрятать в самой отдаленной на планете тюрьме, так как они катастрофически опасны для женских сердец. «А почему это мои соседи жмутся в сторонке? Это не похоже на поведение тех альфа-самцов, которых я знаю». «Дрейк, дружище, мы отдаем тебе все почести, ведь если мы выйдем вперед, о тебе все позабудут», — подколол его блондин. «Ты слишком самоуверен, друг мой», — отмахнулся от слов Дрейк. «Соня, познакомься, это наши соседи, Грег, Оскар и Алек. Друзья, а это моя пара, Соня. Очень приятно». Она тепло улыбнулась, поочередно обводя их взглядом. Блондин в ответ весело усмехался. Возле него стоял высокий черноволосый мужчина, который ей просто кивнул, а рядом с ним, темнорусый, смотрел на нее с явной неприязнью. Девушка немного опешила от той угрозы, что таил в себе его взгляд, и посмотрела на Дрейка, ища поддержки. Но, переведя взгляд, заметила за его спиной Эмилию, которая стояла в стороне ото всех. Соня пробежала глазами по залу в поисках Яна, но так его и не нашла. Это заставило ее мгновенно забыть о соседях и сосредоточиться на волнующем ее вопросе. «Дрейк, а где Ян?» «Бета?» – удивляясь ее вопросу, переспросил он. «Он сейчас будет, просто решает некоторый вопрос. Я отлучусь на минутку, простите», – вспомнив о мужчинах, произнесла девушка и быстро ретировалась от них, пробираясь сквозь толпу гостей. Дрейк смотрел ей вслед, немного нахмурившись, но потом улыбнулся, когда увидел, что она подошла к Эмилии. «Дрейк, ты хорошо подумал?» – привлекая его внимание, спросил Оскар. «О чем?» «Ты знаешь о чем? О том, что ты соединился с человеческой женщиной». «Оскар, прекращай. Соня – его истинная пара. Какая тут разница, человек она или оборотень?» Грег тут же принял сторону Дрейка. «Большая?» – вступил в спор Алик, поддерживая Оскара. «О чем ты вообще думал? Она просто жалкий человечишка». «Алик», – предупреждающе зарычал Дрейк. «Что?» – мужчина приподнял бровь, якобы в недоумении. «Ты же знаешь, что я прав. Разве можно доверять человеку? Да еще и женщине. Она предаст тебя при первой возможности, а пострадает твоя стая». «Если ты, псина, произнесешь еще одно слово в адрес моей сестры, то твои собачьи яйца будут валяться на полу, на обозрение всем», – прозвучал звонкий голосок разъяренной девушки за его спиной. Алик резко обернулся под громкий смех Грега, к которому присоединился и Дрейк. «Познакомьтесь, это Сара, сестра Сони, и из-за определенных обстоятельств она знает об оборотнях», — представил новоиспеченную свояченицу Дрейк. «Ты ей рассказал?» — гневно возмутился Алик. «Песик, ты что-то имеешь против?» «Да как ты смеешь, девочка, больше уважения!» — зарычал мужчина. «Мальчик, то, что ты можешь покрываться шерстью, еще не значит, что ты пуп земли, а уважение нужно заслужить». «Она тебя сделала, брат», – раздался веселый голос Грега, прерывая их конфликт и разряжая обстановку. «Позвольте представиться, о прекрасная и смелая. Я Грег, альфа северной стаи». «Очень приятно, большой пушистый волк», – кокетливо улыбнулась Сара, посмотрев на мужчину. «Дрейк, если ее сестра такая же, то тогда я понимаю, почему ты с ней соединился», – добавил Оскар, успокоившись и посмотрев на девушку. «Оскар, обо мне можно сказать большой и страшный волк. Ну, только если вы покажете свои зубки». Девушка откровенно флиртовала с ними, ни капли не заботясь, что перед ней якобы мифические существа. «Если бешеный пес и фу, песик, сидеть считается, то тогда мы с сестрой очень похожи», – произнесла подошедшая Соня. И Дрейк, несмотря на то, что недовольно нахмурился на ее замечание при друзьях, все же сразу взял ее за руку и поднес к губам. Потом он взглянул за ее плечо и увидел, что Ян танцует с Эмилией, явно недовольной происходящим. «Соня, пользуешься положением?» Мужчина озорно хмыкнул. «Есть немного, дорогой. Вижу, что без меня тебе тут не сладко, вот решила присоединиться. Так сказать, выслушать в лицо все претензии. Ну так как?» С вызовом бросила Соня, посмотрев на Алика. Сейчас Дрейк не отличил бы ее от оборотня, ведь вокруг девушки вибрировала звериная сила. Истинная альфа-самка. «Человек не может соединиться с оборотнем, и я не боюсь тебе сказать это в лицо. Альфа не может бояться слабой человеческой женщины». Ощущая накал силы вокруг них, Дрейк знал, что Алик тоже ощущал это, хотя и пытался не подать виду. Но альфы так просто не отступают. И его друг ни в коем случае не собирался сдавать своих позиций. Поэтому он и собирался вмешаться, только не успел. Его снова опередила эмоциональная, вспыльчивая и бесстрашная сестра жены. «Фу, песик, такой красавчик, а гадишь где не нужно». Минутная тишина и взгляды, полные шока, устремлены на нее. а потом взрыв смеха от Оскара и Грега, и даже Дрейк и Соня не смогли устоять и присоединились к ним. Алекс зарычал, грозно смотря на Сару. «Сидеть, мальчик, сидеть, а то надену намордник», — пригрозила девушка, совсем не боясь его звериного рыка, чем все больше удивляла оборотня. «Тебе разве не говорили в детстве не дразнить диких животных?» — предупреждающе спросил Алик. И тут же его отвлекла Соня, которая громко фыркнула и засмеялась в ответ насупленным бровям мужа. «Это что, коронная фраза оборотней?» — сквозь смех спросила она. «И твой пушистик такое тоже говорит?» — тут же подхватила Сара. «О, да, постоянно. Это что-то вроде брачных игр». Соня открыто веселилась, смотря в такое родное, но недовольное лицо своего зверя. Сара нацепила задумчивое выражение, словно очень серьезно обдумывала этот факт. А потом выдала. «Ага, зазыв самки. Боже, они друг друга стоят!» — восхищенно проговорил Грег, забавляясь девичьей непредсказуемостью. «Поздравляю, Дрейк, ты просто счастливчик. Алекс, сдайся уже, тебе в этой схватке не победить, будь ты хоть трижды альфой». Мужчина сердито посмотрел на друга и уже повернулся, чтобы уйти, когда его схватили за локоть, останавливая. Выгнув бровь, он вопросительно посмотрел на Сару. «Ну, песик, ты куда? Покажи мне, что кроме рычания ты еще что-то умеешь. Пошли танцевать». Она потянула удивленного вожака в сторону танцплощадки. Как ни странно, но он удивил друзей. Устало вздохнув, он сдался манившему взгляду девушки и пошел с ней танцевать. «Такое чувство, что его ведут на заклание», — заметил Оскар. «Да, ягненок в волчьей шкуре», — добавил Грег, и снова раздался взрыв смеха. Тут же Соня увидела, как Алик повернулся к ним, сверкая своим желтым взглядом и обещая друзьям не одну пытку. «У оборотней хороший слух», — прошептал Грег, как будто открывая тайну. «Это я уже давно поняла», — устало сказала Соня, и тут же оказалась в объятиях Дрейка, который совсем не стеснялся при друзьях проявлять свои чувства. Соня еще до конца не осознала, что для оборотней это естественно. Им просто необходим был постоянный контакт друг с другом, а со своей парой и подавно. Почувствовав мужское тепло, которое согревало ее, девушка расслабленно положила голову ему на плечо. «Дрейк, я слышал об инциденте, произошедшем в твоей стае. Ты уже нашел, кто это был? Ликан или оборотень-отступник?» — настороженно спросил Оскар. «Нет, мы еще ищем. Чертов гад хорошо замел следы». «А как раненый оборотень?» — поинтересовался Грег, на что Дрейк недовольно фыркнул. «Скоро будет мертвым и от моей руки». «Дрейк, прекрати!» Соня погладила его по груди методичными движениями, вызывая трепет и ощущение покоя. «Почему?» – удивился Оскар. «Потому что теперь он не член моей стаи, а ручной песик моей жены. Вон, стоит у дальней стены и наблюдает за нами». Кивком головы мужчина указал на него. Он быстро поправился. 2 дня он был в аду, пока Эмилия обрабатывала раны, а вчера уже превратился, позволяя им зажить. Но если бы он так и остался в форме оборотня, то даже наш чудесный доктор ничего бы не смог сделать. «Ну, Альфа он не мог не послушаться», — сказал Грег. «Да где там?» Он недовольно посмотрел на Соню с чувством неутихшего негодования. «Он послушался только Соню, а у меня так и не получилось к нему достучаться». «Я думала, мы решили этот вопрос», — под тихий удивленный свист Грега произнесла Соня. «Твои дети будут очень сильными, если человеческая женщина может приказывать, обходя наказы вожака». «Какая разница, какими будут наши дети?» Вдруг рассердилась девушка и не заметила, как вокруг нее запылала сила Альфы. Зато мужчины это хорошо почувствовали. 2 из них уважительно слегка склонили голову, хотя сами были ровнее ей. «Главное, что они будут любимы. Прими наши поздравления, Луна. Твои дети истинно сильны». В голосе Оскара звучало сильное уважение. «И мы, конечно же, не сомневаемся, что ты будешь их любить», — добавил Грег. «Кстати, Дрейк, тот оборотень приблизился к нам». «Почувствовал волнение Сони», — устало выдохнул он. «Черт, я скоро удушу этого Джеффа». «Дрейк, успокойся, просто он так высказывает свою благодарность», — примирительно произнесла Соня, придя в себя от своей вспышки. «Какая это благодарность? «Да он не отходит от тебя ни на шаг. Стоит возле двери в нашу комнату, ходит по пятам. Прекрати ревновать, это тебе не к лицу». «Да, Дрейк, прекращай эти бабские сопли», — поддел его Грег, за что в ответ услышал грозное рычание. «Все, мальчики, беременной женщине нужен воздух», — прекращая их мужскую дружескую перепалку, проговорила Соня. «Любимый, ты проведешь меня на балкон, а то что-то голова кружится». Мужчина тут же забыл о друзьях и, нежно придерживая Соню за талию, вывел ее на террасу, периферийным взглядом замечая, как Джефф встал у двери, мешая пройти любому постороннему. «Может, это и к лучшему», — подумал Дрейк. «Теперь у его пары есть личный охранник, который отдаст за нее жизнь». «Да, попался наш волчок в сети брака», — вслед им весело заметил Оскар. «Но согласись, она хорошая женщина. Человек не человек, какая разница? Она приняла его, носит его детей и излучает такую любовь, что порой даже завидно». «Что, Грег, тоже захотелось попасть в эти сети?» Оскар толкнул друга локтем в бок. «Да, тут сперва как бы Алик не попал», — кивая в сторону танцующих, ответил Грег. «Ты же знаешь, это невозможно. Он уже потерял свою пару. А переспать с человеческой женщиной, не будь она истинной, он не может». «Я знаю, но слишком странно все это. Когда ты в последний раз видел, чтобы он танцевал?» «Только когда была жива его пара», — тихо ответил Оскар, и они замолчали, смотря на танцующих.